История вторая. Именины Афанасия. 1746 год. Афанасий проснулся от приятного запаха померанцевого пирога. Улыбнулся, принюхиваясь. Владимир, похоже, уже успел сбегать за ним к пекарю. Потом нахмурился и открыл один глаз. — К какому пекарю? — В этой глуши? — он окликнул черта. — Владимир, только не говори мне, что успел слетать в Петербург. Я не разрешал тебе покидать охотничий дом без моего соизволения. И накажу, даже несмотря на то, что ты мне услужил. — Никак нет, хозяин, — появился на пороге черт. — Я его сам испек. Тут несложная и неплохая печь. — Испек? — удивился Афанасий, садясь на кровати и потягиваясь. — Откуда знаешь, как его печь? — Булочник говорил, что это огромный секрет. — Ох, только не говори мне... — Не жрал я его. Черт едва заметно улыбнулся. Просто подсматривал. Потом тренировался. А сыр и померанцы с собой специально взял. — Хм, это в честь чего такое рвение? — поинтересовался Афанасий. — Так именин у вас сегодня, хозяин? Черт с одеянием колдуна в руках подошел к кровати и опустился на колени. — Это точно. — Афанасий потрепал его по голове. — Откуда знаешь? — Так читал же ваши бумаги, там написано. Научил на свою голову. Ладно, давай, вставай. Одевшись, Афанасий вышел на крыльцо. Эх, красота! Прищелкнул языком он. Солнышко светит, птички поют. А раз именины у меня, так и не пойду сегодня ко вдове. Буду отдыхать, как велел его сиятельство. Седлай коня, Владимир, поедем на светлое, рыбки половим. Но прежде смотайся в кабак, возьми водки хорошей, пару штов. Отдыхать, значит. А что? И отдохнем. Отпустить его на недельку на отдых Афанасий просился давно. Но то ли забывали о нем постоянно, то ли и правда никак без него и его черта тайной канцелярии было не обойтись. И тут внезапно третьего дня велели прийти в кабинет его сиятельства. — Вот что, Афанасий, — услышал он, когда зашел, — тут такое дело. Ты же давно отпуск просил мне в деревню порыбачить, а? Его сиятельство подмигнул, и Афанасий сразу понял, что упомянутое дело нечистое. И не ошибся. — Ну, хотел, ваше сиятельство, — осторожно сказал он. — Ну так вот, как раз тебе и радость. Помнишь, 2 года тому назад ушел в отставку наш старший колдун Стрельников? — Да как не помнить, — усмехнулся Афанасий. Стрельников, хоть и службу знал, не придерешься, но нрав имел скверный. Подчиненных ругал матерно, а то и руку поднимал. Черт при нем был вышколенный, молчаливый и безукоризненно вежливый. Его личный черт, не казенный. А на смену Стрельникову пришел Попов, которого Афанасий самолично 2 недели назад поймал на крупной взятке. — С чертом он ведь своим служил, — решил все же уточнить Афанасий. — Да, так вот в том и дело. Намедни явился его черт ко мне в кабинет и передал послание. — Помогите, ваше сиятельство, убивают меня. Я был хотел допросить его, да он внезапно исчез, как померещился. Я даже глаза протер. Съезди, Афанасий, проверь, как там старик. Заодно и отдохнешь в деревне. Места там красивые, закачаешься. Речка, озеро светлое, вода, как стекло, чистое, чистое. Граф закатил глаза. Олени, кабаны, да даже на медведя можешь сходить, коли захочешь. Хорошенький отдых, вздохнул про себя Афанасий, а вслух сказал. А будет ли мне рад господин Стрельников, если он еще жив? На что, если он, прости господи, вправду помер? Поэтому и черт так быстро сбежал. Господин Стрельников отца давно схоронил, а других родственников у него, насколько помню, не было. Ваш-то черт, небось, поблизости был, а то ведь до беды недалеко. Ох ты, Господь миловал! Да, за дверью. Граф перекрестился, только сейчас поняв, какой опасности избежал. А ты прав, Афанасий, не было детей у Стрельникова, померла его супруга, бездетный. А черт, у него сильный. Граф снова перекрестился. А Афанасий окончательно приуныл. Ему опять выдали довольно опасное и гнилое дело. — Но ты не волнуйся, я все придумал, — поспешил порадовать его граф. — Там недалеко мой охотничий домик. Я же говорю, знаю эти места. Там и поживешь. А что? Чем не отдых в графском охотничьем доме, а? — Отличный отдых, — пробурчал Афанасий. — Благодарю покорно. — Когда мне ехать? — Так сегодня и поезжай. Ты человек бессемейный, собираться недолго. И знаешь, ведь место старшего колдуна свободно сейчас. Я и твои бумаги на рассмотрение отправил, так что постарайся, постарайся. — Сделаем, — сказал Афанасий и отправился домой. Собраться ему и правда было делом недолгим. Добрались они с Владимиром до охотничьего дома уже в потьмах. Черт разжег камин и печь и принялся куховарить. А Афанасий огляделся и пришел к выводу, что графский дом весьма хорош, и если Стрельников не представился, то и отдых обещал оказаться неплохим. Но не с везучестью Афанасия. Когда позже вечером он направился в поместье, оказалось, что Стрельников не просто помер, а уже и погребен. Об этом ему поведала юная, лет 20 от силы, вдова колдуна. На руках у нее попискивал новорожденный младенец. Мальчик, как сказала молодая мать, и, судя по тому, как к нему принюхивался чертяка, не обделенный колдовской кровью. А значит, версия с тем, что черт Стрельникова удрал, когда помер хозяин, оказалась несостоятельной, и Афанасий выдохнул с облегчением. Хоть за демоном гоняться не придется. Выходит, колдун таки женился на старости лет и заделал себе наследника. Остается лишь допросить черта и узнать, по-божески помер старый колдун или кто ему поспособствовал. Ну и тут вышла заминка. Вдова при вопросе о черте сильно смутилась и сказала, что тот улетел с поручением к ее маменьке и вернется нескоро. Расспросив за неимением черта саму молодую вдовушку, Афанасий ничего интересного не узнал. Да, старик женился на юной дочери разорившихся соседей, и спустя чуть больше года после свадьбы молодая понесла. Незадолго до родов старый колдун начал хворать то ли животом, то ли сердцем. Мнения лекарей разошлись. А как узнал, что родился у него наследник, так на радостях накушался сливянки и вина, что было ему строжайше запрещено, да и помер. Рассказывая это, молодая вдова плакала, да и вид в целом имела нерадостный. Если она и помогла отправиться муженьку на тот свет, сходу подозрений не вызывала. Баба и баба с младенчиком. Надо дождаться фамильяра, он точно прояснит, что его хозяин имел в виду. И поговорить с лекарем. Из дома Стрельникова Афанасий направился в кабак, где и застал лекаря. Пожилой слабенький чародей был уже сильно нетрезв. «Яичные горячки, точно вам говорю, ваше благородие. Я их смотрел, как заболели. И Алевтина еще... и тоже сказал, что горячка». «Алевтина — это кто?» «Так и не повитуха местная. Роды принимает, женские хвори до детей лечит, зубы, опять же, не заговаривает». «Учил где?» «Да нет!» — махнул рукой чародей. «Где ей крестьянских кровей? Бабка ее учила. Но справляется! И мне же бабам под подол заглядывайте». Он рассмеялся. И то, правда, согласился Афанасий. А про себя отметил, что с Алевтиной этой точно надо потолковать. Выкушав стакан водочки, Афанасий вернулся в дом и уселся в кресле у камина. Так и задремал в кресле, и сквозь сон только почувствовал, как чертяка его поднимает и переносит в кровать. Когда Афанасий, все еще потягиваясь, вернулся с крыльца в дом, черта уже не было, умчался за водкой. На столе были разложены булочки, аккуратно нарезаны ветчина и огурцы, а в центре стоял пирог. Чай в чашку тоже уже был налит и остывал до приятной температуры. Что же, глядишь, и на обед у них будет свежая рыбка, которую Владимир отлично умел запекать в углях. Но сполна насладиться завтраком Афанасий не успел. Послышался стук копыт, и через минуту дверь распахнулась, и в дом влетел мальчишка лет 10. Он бухнулся на пол возле порога и закричал: «Ваше высокоблагородие, не погубите, не виноваты мы, не привечаем мы лихих людей!» — Ты о чем, парень? — Афанасий встал. — Толком говори. — Так черт ваш! Вы ж с ним давеча переходили. Бесчинствует! Кабак разносит, людей жрет! — Что? Что ты несешь, мой черт? — Ваш, Христом Богом клянусь! — забормотал мальчик. В глазах его был испуг. — Ладно, поехали. — сквозь зубы пробормотал Афанасий. Владимир давно уже не вытворял ничего подобного. Теперь, если его пытались обсчитать, он притаскивал виновного на суд хозяину. Да и не чувствовал Афанасий никаких возмущений в силе. Не принимал его черт демонического облика. Но разве что в кабаке действительно сидели лихие люди. Напали на кого-то, и он и мешался. Но никого точно не жрал. Афанасий вскочил на коня, благо тот оседланный стоял у коновязи. Мальчишка запрыгнул на свою кобылу и поспешил следом. До кабака добрались быстро. Тут мальчишка не соврал. Кабак выглядел слегка разнесенным. Одной стены не было. Точнее, была, но в ней красовался серьезный такой пролом. Дверь, сорванная с петель, валялась возле забора. Афанасий спешился и зашел внутрь через пролом. Внутри было не лучше. Валялись опрокинутые лавки и столы, осколки разбитой посуды, сильно пахло вином. Владимира нигде видно не было. Зато из-под одного из столов выбрался бородатый мужик. — Не погубить, не погубить! — забормотал он. Афанасий схватил его за ворот и поднял на ноги. — А ну, охланись! И рассказывай человечьим языком, что произошло. — Так это, черт ваш, пришел, значит, сказал два штуфа ему, пошел наливать, а он как прыгнет! — На тебя, что ли? — пренебрежительно оглядел кабачика Афанасий. Если бы на него прыгнул Владимир, от мужика бы не осталось и мокрого места. — Да что, нет, на постояльца нашего. Из благородных они, костюм добротный, вежливые такие. А ваш как увидел, прям через столы к нему. А тот взялся удирать и в окно, так ваш стен снес и за ним. — А двери? Кто двери снес? — Так посетители наши, как увидели, ну, бежать. Испужались, и знам дело. Но если это лихой человек, аль преступник государев, то наш в чем вина? — Знам, знамо, — передразнил Афанасий и нахмурился. И тут же почувствовал, как зашевелились волосы у него на затылке. И крупные мурашки побежали по рукам. Владимир вступил в бой. И тот, с кем он сражался, явно не был обычным разбойником. Хотя это было ясно с самого начала. Человек бы не смог убежать в окно от черта. Далеко ли они, Владимир и тот другой? Насколько он силен? Нужна ли черту помощь? И тут же, схватившись за сердце, он понял, что получил ответ на свой вопрос. «Медлить нельзя. Похоже, без него чертяка не справляется». Вылетев из кабака, Афанасий вскочил на коня и ударил его в бока, разгоняя с места в галоп. Конь был хорошо обучен не бояться чертей, но прямо к драке он не приблизится. Ну, ничего, главное вообще успеть. Колдун помчался к недалекой рощице. Внезапно конь встал на дыбы, Афанасий сам почувствовал, что черти дерутся совсем рядом, и, соскочив с коня, отпустил испуганное животное. Он знал, что хвощ, убравшись подальше, будет его ждать. Конь унесся, только его и видели. А к ногам Афанасия внезапно сверху шмякнулось тело Владимира в боевой форме. Чуть не зашиб. Афанасий мгновенно поднял щит и посмотрел наверх. Над ними завис здоровенный лебедь. Почему он не атакует? Боится колдуна? Судя по ощущениям, этот черт не слабее, даже сильнее Владимира, и существенно. Колдун мельком бросил взгляд на своего черта. Тот, полежав некоторое время без движения, поднял-таки голову, его тело покрывал иней. Афанасий нахмурился, но раздумывать времени не было. Специальным шипом в своем перстне Афанасий проколол себе палец и поднял руку. Вверх взметнулся багрово-алый вихрь. И тут же опал ему на голову, окутав багряным облаком. Вот оно что, противник в прямом смысле отражает атаки. Вот что случилось с Владимиром. Его черт обладал очень большой скоростью, превосходя в ней даже гораздо более сильных собратьев. И, нападая, выпускал из пасти ледяной вихрь, который не просто замораживал противника, он еще и лишал того части силы в пользу самого Владимира. Именно это сейчас и произошло. Его чертяка попал под отраженный удар собственной силы, но, похоже, отзеркаливал их противник не все. По крайней мере, багровая завеса над колдуном просто рассеялась, не причинив ему вреда, и тут же Афанасий почувствовал сильнейший удар по щиту. Что же, зато у его черта было время оттаять. Он быстро посмотрел на Владимира, и тот взглядом показал, что все понял, и исчез, метнувшись вверх. Афанасий прислушался к своим ощущениям. Сейчас еще немного. Он снова проколол палец и выпустил вверх еще один вихрь. И тут же услышал грохот. Похоже, замороженный Владимир снова полетел на землю. По позвоночнику Афанасия прокатилась волна жара. Поймал. Лебедь таки попался в ловушку. Задумка сработала. Отражать атаки с двух сторон одновременно этот черт не умел. Поэтому, отправляя на землю обездвиженного Владимира, он отвлекся, и кровь колдуна настигла его. Афанасий убрал щит и скомандовал коротко «на колени». На землю перед ним приземлился уже человек. И когда облако пыли рассеялось, Афанасий узнал его. «Как тебе там?» — я запомнил. Он пошевелил пальцами у лица. Иннокентий, ваше высокоблагородие! — глядя в землю, предельно вежливо ответил черт. Он тоже узнал колдуна. — А скажи-ка мне, Иннокентий, чего ж ты без ошейник бегаешь, людей пугаешь? — Мой хозяин скончался, ваше высокоблагородие. Это Афанасию было уже известно. Но вопросов к бывшему черту Стрельникова стало еще больше, а времени оставалось мало. Черт оказался очень силен, удерживать его становилось все сложнее. Кровь колдуна на время подчиняла любого черта, но от его силы напрямую зависело, насколько длительным будет этот контроль. Сзади почти неслышно подошел пришедший в себя Владимир. — Давай-ка, — велел ему Афанасий, — сделай так, чтобы он поменьше рыпался, и начерти аллатыри и защиту для меня. Будем им овладевать. Владимир молча шагнул к плененному черту и полоснул тому когтем по лицу, вырывая глаза и оставляя на их месте кровавые раны. Черт дернулся было, но Афанасий приказал ему: «Руки за спину и не сопротивляйся». Владимир тем временем ударил еще раз, на этот раз в живот. Раздался хруст сломанного позвоночника, и черт Иннокентий повалился на бок, не убирая рук из-за спины. Давление немного ослабло, и Афанасий понял, что удержит его еще пару минут. «Быстрее!» — скомандовал он своему черту. Во мгновение ока на земле появился черный круг. И тут же возник остальной узор, а еще через миг пленник оказался заброшен прямо в центре аллатыря и вовремя. Иннокентий уже начал шевелить ногами. И вместо кровавых ран на лице вновь появились глаза. Владимир явно не зря ослепил этого черта. Чтобы применить свою способность, тому нужно было видеть противника. Теперь можно выдохнуть. «Вставай, аллатырь!» — велел он Владимиру, и когда тот выполнил приказ, замкнул кольцо. А потом зашел в свой защитный круг и аккуратно полоснул себя по руке шипом кольца, одновременно читая заклинание. Когда Афанасий наконец закончил, его лицо покраснело от напряжения. «Ну и праздничек у меня сегодня!» Он сел прямо на траву и вытер пот. Свежепривязанный черт опустился рядом на колени. Он явно ждал приказа. Но Афанасий разомкнул узор аллатыря и велел Владимиру: «Пойди, поищи хвоща, он должен быть где-то поблизости». Владимир исчез. Афанасий, молча привалившись к дереву, принялся его дожидаться. Когда черт появился вместе с конем, он позволил усадить себя в седло и спросил у смиренно ожидающего Иннокентия: «Собака у тебя есть? А то негоже тебе бегать голышом по деревне». «Да, хозяин». На месте черта появилась довольно симпатичная рыжая гончая. «Отлично!» — обрадовался Афанасий. «Побежишь рядом с конем. Не хочу пока терять тебя из виду. А ты, Владимир, дуй в дом и разогрей мой завтрак. Там и поговорим». Афанасий уселся в кресле и с легким стоном вытянул ноги. Откусив кусок теплого разогретого пирога, он поманил к себе Иннокентия. Тот тут же оказался рядом, склонив голову к самому полу. «Хорошо тебя хозяин выдрессировал», — одобрительно хмыкнул колдун. «А теперь рассказывай, почему ты не в поместье хозяина и не служишь его вдове и сыну? Он освободил тебя, что ли?» «Нет», — глядя в пол, ответил черт. «Он умер. Обряд с его женой проведен не был, а наследников у хозяина не осталось». «Вот так-так. А кто же его вдове сиську сосет?» — усмехнулся Афанасий, хотя ответ напрашивался сам собой. «Этого мне неведомо, ваше высокоблагородие», — ответил черт. — Значит, не его это сын, так? — Да, — подтвердил Иннокентий. — А вот вам и мотив, — усмехнулся Афанасий. — Да не мотив, мотивище. — Так расскажи, отчего твой хозяин Богу душу отдал? — И это мне неведомо. Он отослал меня с донесением. — Повтори донесение, — потребовал колдун. — Ваше сиятельство, помогите, убивают меня. — Вот как? И что, правда убивали? — Не ведаю. — Так, хватит водить меня за нос! — Афанасий треснул кулаком по столу. — Ты прослужил в тайной канцелярии без малого 20 лет. Неужто не научился ничему? И просто так тут поблизости ошивался, как без хозяина остался, а? Отвечай! — Нет, ваше высокоблагородие, не просто так. Я хотел узнать, кто хозяина жизни лишил. — А вот так-то лучше. Давай сначала и подробно. Черт ткнулся лбом в пол, поднял голову и начал рассказывать. Хозяин животом еще на службе хворал. Потом, как в деревню вернулись, полегчало ему. Алевтина, местная знахарка, ему каждый день отвар готовила. И он мало того, что о болях забыл, так еще и жениться надумал. Взял в жены девушку, дочку соседей. Она не хотела сперва идти, но мать с отцом убедили ее, что колдун — хорошая партия. Да и дела у них шли уже совсем плохо. Земли и дом были заложены. Сначала все хорошо у них было, а потом вдруг хозяин озлился и начал колотить жену смертным боем. — И за что же? — поинтересовался Афанасий. — Сие мне неведомо. Еще ниже склонил голову черт. Хозяин запрещал мне слушать и вмешиваться. Как бить ее затевал, приказывал на двор выйти. Я только крики слышал. Часто бил. Как выпьет, всякий раз. А потом за волосы в спальню наверх волок. А потом притих. Я узнал, что хозяйка понесла. А ближе к родам хозяин снова начал животом маяться. А вскоре и вовсе слег. Когда посылал меня, уже не вставал и говорил с трудом. Я думаю, травили его. Думаешь, девка, это чтоб грех свой прикрыть? Черт кивнул. А что, сходится все. Ведь как родился бы ребенок, ты бы сразу сказал, что будет реченок. А вот как она надеялась от тебя избавиться, вот где вопрос. Не понимала разве, что без контроля ты и ее сожрать можешь. И еще полдеревни. Ну да ладно. А как ты яд не почуял? А сам он что, не заподозрил, что ли, а? Хозяин-то твой. Еще как подозревал. Все питье и еду проверял. И я все пробовал, и даже вино и лекарство его. Как слег, так сразу и начал. Ничего не нашли. Вот как. Прикрыл глаза Афанасий и велел Владимиру. — Воду принеси. И снова обратился к Иннокентию. — А чародейство ничего ты не учуял? Тот отрицательно помотал головой. — Ясно. Значит, передал ты послание, да не успел. Помер твой хозяин без подмоги. — Что в кабаке делал? — Так хозяин велел делать всегда. Если разузнать, что надо, иди в кабак. Там люди пьяные болтают. А ты сиди и слушай. — Толковый был твой хозяин, нечего сказать. Жаль, что помер. Но ничего, найдем мы душегуба. Понятно, что женушка, знать бы еще как. Вот что, плечи хозяйские мять умеешь, а, черт? Умею, — ответил Иннокентий. Так давай приступай. Афанасий откинулся назад. После обеда к этой Алевтине сходим, а сейчас отдыхать хочу. Именины у меня, понял? После обеда Афанасий еще часок вздремнул и, взяв с собой обоих чертей, направился к повитухе. Дом ее стоял на отшибе возле заросшего рогозом пруда и вела туда топкая болотистая тропинка, едва высланная лапником. — Слышим, это баб там знает. Но... — бормотал Афанасий, с трудом вытаскивая из грязи сапог, и хотел было приказать черту подать ему руку, как тот внезапно исчез, только заросли рогоза зашуршали. Откуда-то раздались визг и утробное рычание. И не успел Афанасий глазом моргнуть, как Владимир появился снова, крепко держа за шкирку крупного камышового кота. — Ты что ж, проголодался? — усмехнулся колдун, но, приглядевшись, прищурился. — Черт, что ли? — Он самый, — подтвердил Владимир. — Молодец, — похвалил Афанасий и ткнул в пойманного кота пальцем. — Знаешь его? — спросил он у Иннокентия. — Никак нет, — отозвался черт. «Ну что ж, все еще любопытнее», — улыбнулся Афанасий и окрикнул. «Ну что стоишь, руку мне подай!» Дверь в избу Алевтины оказалась незапертой. А и правда, чего ей было опасаться? Афанасий зашел в дом, нарочито громко топая. Хозяйка вышла к нему и смерила недружелюбным взглядом. «Чем заслужил такую честь?» — уперла она руки в бока. Вместо ответа на порог шагнул Владимир, продолжая держать за шкирку пойманного черта. Следом вошел Иннокентий и встал от колдуна по левую руку. Женщина медленно опустилась на пол и поползла к Афанасию. Не успел он опомниться, как она принялась целовать его грязные сапоги. — Не губите, не губите, ваше высокоблагородие, бес попутал. Само вышло. — Само из пустоши вышло, да в твою избу запрыгнуло, а? Он пнул Алевтину легонько. — А ну встань, отвечай. Всю правду. Тебе решать или на кол за ведьмовство, или на каторгу за участие в душегубстве. — Душегубстве? Ваше высокоблагородие не губило. Девкам выворотную траву давала, был грех, а чтобы живую душу? — Да никогда, вот вам истинный крест. Алевтина принялась истово креститься. — Лекарка я, повитуха. Детишкам на свет Божий помогаю выбраться, стариков дохаживаю. — Чертей вызываешь. А скажи мне, Левтина, как тебя твой черт не пожрал? — Так сама отвар пью, чтобы женская кровь только под новую луну выходила, и Ваську на эти дни на цепь сажаю. Да баловство это, ваше высокоблагородие. Один раз и было всего. Не ведьмую я, честная повитуха. — Ладно, отвечай, раз честная. В сговоре с молодой женой Стрельникова была, а? Женщина снова припала к его сапогам. Он брезгливо отодвинулся. — Да как же, не убивала я Христом Богом. Сами они померли. Вот крест, вот сами. — А чё ж помер старый колдун? — Так от горячки грудной. Давно ею болел, лечила я его. Бабка мне секрет передала. — Не убивала! Она завыла. — Вот что... Давай, рассказывай, как все было на чистоту. Как Стрельников так удачно от горячки помер, а потом подумаем, что с тобой делать. К поместью Стрельникова подошли уже вчетвером. Увидев их, молодая вдовушка, передав ребенка кормилице, тут же попыталась броситься в ноги. Сговорились они все, что ли? — Убери ее, — приказал своему черту Афанасий, — а то они мне на сапоге дыру протрут, а сапоги новые почти. Владимир рывком отдернул девицу от хозяина и остался стоять, крепко держа ее за воротник. — Ну что, сама покаешься или дознание проводить будем? Если покаешься, да расскажешь все чисто и сердечно, может, и монастырем отделаешься. — Да каюсь. Каждый день в церковь поклоны бью, лоб уж расшибло. Да разве бы решилась я на такое? Ну ведь уморить грозил. Черту на корм отдать и меня, и сыночка, если не его кровь. — А ты на что надеялась? Ублюдка принести не заметит никто. — Так ведь мог и его быть, мог. С Алевтининым отваром сила к нему мужская вернулась. Любил он меня. Редко, но любил. — А если любил, зачем с полюбовником спуталась? — Дура молодая! — запричитала девица. — Не хотела видеть, Бог не хотел я замуж за старика. Да матушка велела, где мне ослушаться. А что он в любви? Потыкал, потыкал, да и захрапел. Я уже и у Алевтины какой покрепче отвар просила. Да та только руками разводила. А тут Федор, хоть и конюха нашего сына, но какие глаза у него, как васильки были. Она зажлась в рыданиях и принялась заламывать руки. И рухнула бы на пол, если бы черт не продолжал крепко ее держать. Поймали они ее, бедную, прям на горячем и поймали, пояснила Алевтина. Их высокоблагородие в отъезде были, да вернулись днем раньше. Лично обоих порол Федьку насмерть, и она оклемалась. Я ее выхаживала, тогда мы и сговорились. Только сначала я ей выворотное зелье дала, понесла она, дура грешная, а от мужа или полюбовника сама не знала. Тьфу ты! Афанасий сплюнул на пол. Это ж надо, с конюхом. Спасибо, не с конем! Он сам рассмеялся в своей шутке. Так значит, не вышло вытравить, а? Не вышло. Крепко сидел. А как на свет полез, так и мамку чуть не убил. Силы в нем колдовская, потому что... Афанасий наклонился к вдове. Были у тебя в роду колдуны, а? Были, прошептала девушка. Дед был колдун. Если бы он не помер, не разорили бы нас. И не пошла бы я замуж за черта старого. За черт. Лучше бы ты с чертом шашни крутила. — А что? — он указал на Иннокентия. — Симпатичный, черт, подойди сюда! — скомандовал он. Иннокентий шагнул к нему и согнулся в глубоком почтительном поклоне. — Пойдем, я тебе покажу, как тебя извести хотели. Где спальня твоего помершего хозяина? Иннокентий снова отвесил поклон и уверенно зашагал по дому. За ним засеменила Алевтина и двинулся Владимир, таща девицу почти волоком. В спальне Афанасий подошел к кровати и отдернул свисающее до пола покрывало. Видишь, даже полы вымыть не догадалась. Дура она и есть. — Господи, прости! — вздохнула Алевтина. На полу под кроватью был мелом нарисован аллатырь. — Если б тебя, Стрельников, сообщение мне услал, то как только он позвал бы за попом, или агония началась, тут я только гадать могу, так повитуха наша мигом бы примчалась. И отправился бы ты в пустошь, прямо под хозяйскую кровать. Да ничего, послужишь еще. Лети в канцелярию с донесением его сиятельства. Скажи, пусть драгун пришлет. Он повернулся к женщинам. Я знаю, что вы Стрельником не травили. Как стало ясно, что ребенку быть, так и порешили, что больше ты, Алевтина, лекарства ему носить не будешь. Что ты ему давала вместо лечебного отвара? Так простой взвар. Травки, похожие по вкусу, подобрала, и все. Болезнь почти сразу и вернулась. Помирают ведь от нее, ежели до выпивки, до обжорства охочи. — Все так и расскажешь, что слышал, понял? Кроме ведьмовства. Про него молчи. Да я еще записку напишу. Тащи мне перо и бумагу. Иннокентий скрылся и тут же появился снова, неся письменные приборы. Афанасий быстро написал записку и сунул черту. — Чтоб до вечерней зари вернулся, ясно? — Так точно. Иннокентий исчез. Алевтина стояла в углу, понурившись. — Что с нами будет? — всхлипнув, спросила вдова. — А я почем знаю? Я не судья. Вроде и сам он помер, а вроде его изгубили. Не мне решать. Но свидетелем буду. Про раскаяние расскажу. И что не запирались. Бог даст, пойдете обе в скит грехи свои замаливать. — А сын мой, он чем виноват? Куда его? Не возьмет его маменька, сгинет. Вдова снова зарыдала. — Быстрючонка-то! — Афанасий почесал затылок. — Да, младенец не виноват, что мамашка его греховодница, но... — Вот что! — он снова взялся за перо. Закончив писать, свернул лист и протянул его Владимиру. — Отправляйся в академию, вручишь лично наставнице Инессе. Владимир молча поклонился и тоже исчез. — Ну, как говорится, разобрались, — Афанасий потер руки. — Вот же, бабоньки, сидите и не высовывайтесь. Надумайте в бега податься, мои черти вас догонят и сами осудят. Он вышел из спальни и двинулся в гостиную. — А вот скажи мне, вдовушка, осталась ли у тебя еще сливянка? Аль покойник все выкушал. А то, знаешь, у меня ведь именины сегодня. Солнце еще только начало клониться к закату, как вернулся Иннокентий. — Выполнил все, как вы велели, — доложил он. — Его сиятельство выслушали и сказали, пришлют драгун. Но вам велено передать, чтобы вы меня немедля сдали. Не почину вам двумя чертями владеть. Прошу простить меня за дерзость. — Прощаю, — махнул рукой Афанасий. — Это же не твои слова. — А сдать сдам, незачем его сиятельству так переживать. Вот отдохну обещанную недельку, вернусь. И сразу же сдам, в лучшем виде. А пока мне послужишь. Все равно передавать некому, авось как раз и подберут кандидата. Хочешь обратно на государеву службу, а? Он поманил к себе Иннокентия и потянул за волосы, заставив его склониться еще ниже, прямо к своему лицу, и тихо проговорил на ухо. Хочешь, по глазам вижу. Служба вам, чертям, только на пользу идет. Вот стал бы простой черт убийцу хозяина искать. А? Тот-то же. На поместье давно опустились сумерки. Афанасий подремывал в кресле под тихое заунывное пение глупой мамашки, укачивающей своего быстричонка. Внезапно окно распахнул порыв ветра, послышалось хлопанье крыльев, и на подоконник села крупная серая сова. Вдова подняла голову и вскрикнула. Запищал разбуженный младенец, а сова, обратившись старухою, шагнула через всю комнату и молча бесцеремонно вырвала из рук матери кулек с хныкающим ребенком. Тот испуганно запищал, и тут же его крик затих, растворившись в ночи. Внезапная гостья бесследно исчезла. Вдова отчаянно и горестно завыла. Афанасий зажал руками уши. — А ну не реви! А ты какой судьбы ему хотела? В монастырском приюте в чужих обносках ходить, да на паперти побираться. Не помрет на экзаменах, человеком станет. Он как я, — он встал. Все, пойду я, не шагу из дома, я слов на ветер не бросаю. Он махнул рукой, приказывая Иннокентию следовать за ним. Когда вернулся Владимир, в камине уже вовсю весело трещали поленья. Черт бросил на Иннокентия, разминающего Афанасию плечи, недовольный взгляд из-под лобья. — А ну, под сюда! Прищурился Афанасий, и чертяка послушно опустился перед ним на колени. И тут же получил звонкую оплеуху. — Понял, за что? — поинтересовался колдун. — Да, хозяин. Черт коснулся пола лбом. — Вот и отлично. Тогда приготовь ужин. Я тут у вдовушки сливянки прихватил. Хорошая женщина, хоть и греховодница, гостеприимная. После ужина, выкушав пол штофа сливянки, Афанасий понял, что устал презрядно. Иннокентий отправил в сени, а Владимиру приказал принести воды для умывания и блаженно потянулся. — Эх, если сейчас не закусит его сиятельство, мое своеволие, да дадут мне повышение. Заживем мы с тобой, Владимир. Переедем на Невский, в меблированные комнаты. Слышь, чертяка, там паркет лаковый. Мне не нужно будет с воском возиться, протер тряпочкой. И все, он зевнул. Разбудишь завтра на заре. Пойдем на светлый порыбачим. Отдых у меня все-таки. Именины тоже отлично прошли. Афанасий с удочкой в руках сидел на бережке на стуле, который ему приволок из дома черт Иннокентий. В большой деревянной катке плескалась рыба, мелкая и покрупнее. Солнце уже поднялось и вовсю светило, и настроение было преотличное. Эх, настоящий отдых! Черти сидели на травке невдалеке и помалкивали. Всякий знал, что во время рыбалки разговаривать нельзя. Распугаешь всю рыбу. Вдруг Афанасий услышал негромкие голоса, скосил глаза и увидел стайку деревенских ребятишек. Они подзуживали друг друга, постепенно приближаясь к рыбаку. — Давай, давай! — вперед вытолкнули совсем мелкого парнишку, и он несмело пошел к Афанасию. Остальные двинулись следом, держась на расстоянии. Пацан дотопал до колдуна, остановился невдалеке и принялся сопеть и глядеть из-под лобья. — Чего тебе? — спросил Афанасий. Пацан засопел сильнее, а потом выдал. — Ваш Рудия, дяденька колдун, а это что у вас, черти? — Черти, — подтвердил Афанасий. — А можно на них посмотреть? — Смотри, чего ж не посмотреть. Пацан некоторое время пялился на чертей. Черти пялились на него. Остальные подошли поближе и тоже принялись пялиться. Но Владимир скорчил страшную рожу, и детвора отпрянула. Девчонка даже взвизгнула. Афанасий рассмеялся. — Ну что, насмотрелись? — А потрогать их можно? — спросил мелкий пацан. Видимо, он был самым смелым. — А не забоишься? — поинтересовался Афанасий. — Не знаю, — неуверенно ответил пацан. — Они не укусят. — Ну что, детвора, кто еще хочет потрогать чертей? — спросил Афанасий. Вперед вышло несколько смельчаков. Афанасий повернулся к чертякам. — Ну-ка, черти полосатые! — скомандовал он. — Встали, как положено, и замерли. Черти тут же встали рядышком, убрали руки и опустили бошки. — Небось, не укусят. Можете трогать! — разрешил Афанасий. Первым подошел смелый пацан. Он провел Владимиру по животу, потом потрогал за руку. — Тепленький! — радостно заметил он. Подошли и остальные, и по очереди потрогали обоих чертяк. — У них глазки, как у нас, — заметил один, — и волосики. — А они всегда вас слушаются? — спросил другой. — А то ж, — заверил Афанасий. — Потому что вы их бьете? — Воспитываю. — А меня папка бьет, а я все равно его не слушаюсь, — заявил мелкий пацан. — Это потому что он главной тайны не знает, — усмехнулся Афанасий. — И человека черт ласку любят. Одним битьем никого не воспитать. Дети еще немного погалдели и побежали дальше. Афанасий с улыбкой посмотрел им вслед. — Давай-ка, Владимир, — велел он, — бери рыбу и дуй домой. Начинай готовить. Из мелочи уху свари, а крупную пожарь на углях. Рыбки сегодня поем. А ты, Иннокентий, собирай тут все, будешь меня сопровождать. Путь не близкий.